После стычки с механиком диверсант на время притих. Мы с Баком упорно несли патрульную службу, прислушивались, наблюдали. Не обошлось без курьезов. Однажды Бак, проходя мимо злополучной кухни, услышал характерный шум. И, долго не раздумывая, кинулся на спину находившегося там человека. Об этом механик рассказывал мне, опустив кое-какие подробности. Но краснота и припухлость его левого уха достаточно убедительно восполняла опущенное. «Заскочил я, значит, туда, а он встал на карачки и норовит за корпус моечной машины. Я моментально цап его и грудью к полу. Ну, он лбом об пол немного и стукнулся. Увидел меня и начал ругаться нехорошими словами. Прямо взбесился парень, честное слово. Я на экран глаза перевел и обмяк. Мне бы сразу взглянуть. Цел экран и нормально работает. А шум, который я слышал, был, в общем, совсем другого происхождения. Этот парень, Боря Марковкин, из группы двигателистов, на вахту спешил. И в спешке термос свой уронил, чайные ложки рассыпал. «Прости, — говорю, — Боря, промашка вышла». Бак с огорчением развел руками. Мне оставалось усмехнуться, но я постарался, чтобы это выглядело не очень заметно. Говоря между нами, усмехался я зря. Дня через два я был за это наказан на верхнем ярусе рейдера. За какой-то надобностью мне нужно было в кабинет органической химии. Впрочем, все по порядку. Верхний ярус был самым слабым местом нашей с Баком гипотезы о гангстере-диверсанте. Ведь именно там сосредоточены контрольно-координационные системы корабля, отделы научно-исследовательского профиля, секторы связи, информации и почти вся оргтехника административного назначения. Почему же тогда из 10 диверсий 2 произошли в жилом ярусе, остальные на бытовом и ни одной на верхнем? Испортить экраны важных узлов корабля – такая задача для гангстера-диверсанта имела бы некий практический смысл. Но крушить экраны бытовых отсеков, салонов отдыха, библиотек – во всем этом было что-то чрезвычайно странное и загадочное. Итак, какая-то необходимость понуждала меня подняться на верхний ярус после рабочего дня. Вышел я к шахте пониженной гравитации. Что? Не совсем понятно. Но хорошо, буду объяснять по ходу дела. Широкие вертикальные шахты, или как у нас их еще называют, атриумы, на современных рейдерах служат для межэтажного сообщения вместо лифтов и эскалаторов. Кстати, очень удобно и быстро. Прыгай вниз, вот и вся транспортировка. Искусственное тяготение в атриумах составляет едва ли половину нормального. К тому же на разных уровнях автоматически срабатывает упругий воздушный поток. И все это вместе называется гравитационной подушкой. Для прыжков снизу вверх используют воздушные катапульты. Разумеется, надо знать, с какой ступеньки трамплина и в каком направлении прыгать. Но освоить это несложно. Небольшая практика, и начинаешь прыгать с яруса на ярус, как заправский кенгуру. В противоположность Баку, я ничего не имею против подобных способов передвижения. И ностальгической тоски по лифтам и движущимся тротуарам никогда не испытывал. В общем, запрыгнул я на верхний ярус, побрел вдоль безлюдного коридора. После рабочего дня здесь трудно кого-нибудь встретить. На весь ярус четверо вахтенных дежурных. Причем двое из них – женщины, в рубке дальней связи и в зале информации. Экранов – великое множество. Идеальные условия для диверсанта. И почему-то ни одной диверсии. Впрочем, на самом нижнем ярусе ведь тоже не было ни одной. Поравнявшись с приоткрытой дверью координационно-интеграторского зала, я заглянул в щель. Длинные ряды приборных стендов, однообразие серебристых панелей, усеянных матово-белыми ромбами – и тоже длинные и непривычные для глаз лимонно-желтые экраны с вереницами проплывающих в них красно-коричневых и ядовито-зеленых парабол. За маленьким пультом, ячеистая форма которого мне странно напоминала архитектурный макет какой-то приморской гостиницы, отбывал вечернюю вахту инженер-координатор Клим Рукосуев. Сидел он к пульту в полоборота, комфортабельно развалившись в кресле, нога на ногу. Держал в руках потрепанную книгу и беззвучно смеялся. Это было заметно по его вздрагивающим плечам. Я любил заглядывать в этот зал, но, к сожалению, Клим терпеть не мог посторонних. Мне нравилось смотреть на длинные экраны. Цепочки плывущих парабол создавали иллюзию, будто корабль мчится в лимонно-желтом пространстве, а мимо проносится нескончаемая стая перелетных птиц. Иногда здесь звучали мелодичные гудки сигналов. Экраны покрывались рябью стремительно бегущих синусоид. Вдоль панелей проходила волна световых вспышек в сопровождении приглушенных звонков. Что-то щелкало и стрекотало. «Мне», — сказал я однажды Климу, пытаясь завязать с ним беседу, «хорошо понятна роль многих систем корабля. Скажем, командная и ходовая рубка — это своего рода мозг, реактор, сердце, ну и так далее. А какие функции выполняет ваше хозяйство?» «Функции мозжечка», — рассеянно ответил Клим. «Или, скажем, гипоталамуса. А функции кишечника нашего рейдера выполняет...» Он был явно в плохом настроении, и я поспешил откланяться. Сегодня его настроение, судя по всему, имело другую окраску. Но окликнуть координатора я все равно не решился, тихо задвинул дверь и побрел дальше. Ирония Рукосуева была, конечно, не слишком уместна, однако сравнение с гипоталамусом казалось мне содержательным. Поскольку гипоталамус – одна из важнейших частей головного мозга, и поскольку именно эта часть ответственна за приспособление отдельных функций к целостной деятельности всего организма, смысл работы координаторов переставал быть для меня загадкой. Для меня оставалось загадкой другое. Почему такое изобилие экранов до сих пор не соблазнило диверсанта обратить внимание на верхний ярус? За размышлениями я не заметил, как прошел мимо нужного мне кабинета и оказался в уютном салоне, в котором обычно устраивал свои совещания командный совет корабля. Никого здесь не было. Кресло, стол, секретеры были завалены грудами документации. Посреди стола, в окружении бутылок из-под прохладительных напитков, красовалась блестящая ваза для фруктов, доверху заполненная мятыми салфетками. На многоцветных экранах схемы, графики, математические выкладки вперемешку с россыпями формул и пояснительных слов. Судя по количеству вопросительных и восклицательных знаков, здесь кто-то кого-то в чем-то старательно убеждал, а этот кто-то отчаянно с чем-то не соглашался. Насколько я понял, речь шла об асимметрии гравитационного поля Оберона. Совещание командного совета корабля – явление довольно редкое, поэтому в салоне практически безраздельно хозяйничала комиссия Юхансена. Это была ее штаб-квартира, где изо дня в день, вот уже третий месяц, тянулись бесконечные дебаты. Рабочий день комиссии был расписан по часам и минутам. Строгий регламент, перерывы на отдых, сон и еду. Дисциплинированность ученых меня изумляла. Эти здоровые и крепкие парни охотно занимались спортом и с удивительным прилежанием выполняли все мои предписания. Не помню случая, чтобы кто-нибудь из них уклонился от лечебно-профилактической процедуры или принял бы за обедом большее количество пищевых калорий, чем было рекомендовано. Я не мог избавиться от подозрения, что в такой же степени педантично они принимали необходимое количество калорий искусства во время, или точнее будет сказать, в процессе вечернего отдыха. Всегда спокойный и глубокий сон, бодрое улыбчивое настроение, в меру живая общительность. Они скорее напоминали мне спортсменов, всецело озабоченных состоянием своего тела перед ответственными соревнованиями. Зная в деталях однообразно жесткий распорядок их дня от подъема с постели до отхода ко сну, я не мог понять одного – когда они думают? Неужели они ухитрялись производить и выкладывать всю свою мозговую продукцию в рамках салонной дискуссии? Но как бы там ни было, результат дневной работы налицо, а комиссия, вероятно, в полном составе респектабельно ужинает в кают-компании жилого яруса. Приятного аппетита! Я смотрел на экраны и думал, что настоящему гангстеру-диверсанту, окажись таковой у нас на борту, ничего бы не стоило испортить аппетит целому коллективу. Вот хотя бы с помощью этой увесистой вазы. И тут я с особенной ясностью ощутил, что то, с чем столкнулись мы с Баком, ну, словом, никакие это не диверсии. Я опустился в ближайшее кресло, машинально выбрал чистый бокал и налил себе минеральной воды. Ночью и днем я ломал голову над измышлением самых разнообразных причин, вследствие которых нормальный член нашего экипажа, ни гангстер, ни диверсант, мог бы иметь хоть какой-нибудь повод расколошматить экран. Распить, расколоть, истребить, ликвидировать, уничтожить. Бесстрашно балансируя на грани допустимого и совершенно абсурдного, я перебирал догадку за догадкой, как правоверный мусульманин четки, и ни одна из них не показалась недостаточно логичной. Пока мысль не уходила далеко от рамки вопроса «кто?», все было таинственно и интересно. Догадки, сменяя друг друга, шли косяком. Но ни одна догадка не могла выдержать столкновения с монолитом вопроса «зачем?». Я допил минеральную воду, вспомнил, что меня привело на верхний ярус, и покинул салон. Зайдя в кабинет органической химии, я раскодировал сейф, выбрал нужные мне реактивы. Здесь все отсвечивало слепящей белизной и холодно сверкало острым блеском. Неуютное ощущение, будто зашел по ошибке в безлюдный операционный зал. У выхода я по привычке обернулся, все ли в порядке, и заметил, что квадратная крышка основного хранилища реактивов сдвинута в сторону. Чтобы закрыть ее, мне пришлось пересечь кабинет почти по диагонали. И я оказался рядом с внутренней дверью, которая вела в соседнее помещение, лабораторию физической химии. Я уже тронул холодную рукоятку крышки хранилища, как вдруг моих ушей достиг неясный шум. Похоже, в лаборатории кто-то вскрикнул и что-то разбилось. Я замер. Оставил крышку в покое, выпрямился и посмотрел на дверь. Словно надеялся проникнуть взглядом сквозь лист металла, покрытый белой эмалью. Пульс у меня, наверное, резко подпрыгнул. Я услышал удары собственного сердца. Мысль работала с лихорадочной быстротой, но я совершенно не знал, что нужно делать. В руках у меня не было ничего, кроме фармацевтического пакета. Я машинально положил пакет на стол, выключил освещение и в полном мраке вернулся к двери. Нашарил продолговатую ручку, осторожно потянул в сторону.